На ферме казачьей. Первое. Неделю назад хозяйка, большая пегая корова, отелилась, принеся тёлочку, такую же белую, пежистую, как сама, в светлых чулочках, со звездой на лбу. Причинала хозяйка с вечера, это заметили скотник и доярка, а простала сама и легко. Под утро увидел дежурный облизанного крепенького теленка на ломких ножках, он ж выми искал. Доярка пришла, теленок сосал, дудонил, стоя в растопырку. Как и положено, мягкие копытца телочки обломали, чтоб не скользило по полу. Надели на шею оборочку, рядом с матерью привязали, чтобы окрепло, ухватив сладкого материнского молозива, а уж потом долой. Хоть и ругало приезжие начальство такие первобытные порядки, но ферма была старая, доярки тоже работали по-старинному, доживая век. На седьмой день хозяйкину тёлочку от матери убрали, поместив здесь же недалеко, но в клетке, устланной мягкой соломой. Тёлочка как-то сразу отвыкла от матери. Охотно сосала молоко из белой алюминиевой бутыли, подрёмывала, привалившись к дощатой стене. Хозяйка ж тосковала. Тёлочка была рядом, здесь, в пахучем коровнике, где мешался кисловатый дух силоса, хлебной, соломы, навозной, люцерновой и прочие чуткие ноздри хозяйки всё ж ловили сладимый запах родной плоти. Томясь и тоскуя, корова мычала, низко, утробно и гремела цепью, которой привязана была. — Ну чего ты, ну чего ты? — успокаивала её доярка Наталья. Либо на тебя дур напал, уж не молоденькая, не первый телок. Доярка была права. Хозяйка телила с пятым телком и должна была привыкнуть, но тосковала. Первое. Стылое багровое солнце уштануло в розовых снегах, когда к хутору по накатанной белой дороге подбежал юркий газик. На развилке дорог на въезде он притормозил. Бригадная контора стояла чуть на отшибе, желтея огнями в ранних зимних сумерках, подъехали к ней. Газик ткнулся в ступени крыльца, подал сигналом голос, мотор не заглушил. Один из приезжих, легко взбежав по ступеням, зашел в контору. Бригадир Чепурин, высокий, могутный, рукастый дядя, шагнул из светлой комнаты в полутемную прихожую, еще не видя гостя, сказал, хохатывая: что это за люди по ночам блукают? Либо в клуб к нашим девчатам. Приезжий вышел на свет, и Чепурин, узнав новое районное начальство, смял улыбку. И они вошли в кабинет бригадира. Недолго поговорили. Чепурин стал одеваться и в последнюю минуту, уже уходя, вернулся к телефону. — Зачем? — строго спросил приезжий. — Жену предупредить. Поужинать заедем. А то увеется по бабьим делам. Не надо. — Не надо, значит, не надо, — сказал Чепурин, закрывая кабинет. Во все машины в тесной кабине их Чепурин влазил тяжело. Вдвое сгибался, потом долго пристраивал длинные ноги, да голову угинал. — А-700, вот тот по тебе, — засмеялся, здоровый с Чепурином, второй приезжий, тот, что оставался в машине. Он был управляющим ближе знаком. — Пешки всего ловчее, — ответил Чепурин. И, отъехав от конторы, машина не в хутор пошла, а взяла левее и покатила к молочной ферме, приземистые строения, которые лежали над речкой, у займища, поодаль от людского жилья. Но к самой ферме, к скотине и людям машина не доехала, остановясь у крайней скирды. Соломы и люцерновые сена стояли тут в скирдах друг подле друга. Машину согнали из дороги, вышли из нее. Здесь, на воле, после кабинного тепла, табака и бензина, ударил в задох сладковатый, соломенный, острый, люцерновый дух, и силос был рядом, словно арбуз моченый разрезали, и свежий снег. Солнце ушло, недолгий вечерний закат отпылал, но в плесе закатом еще играла желтизна и светлая прозень. Густели синие сумерки, меж скирдами было темно. Месяц желтым рожком вставал от хутора. Навстречу ему от закатной стороны мигала серебряная звезда из первых. — Рано приехали, доет, — обронил Чепурин. — Подождем, — ответил приезжий. И, уводя разговор в сторону, сказал, — снегат какие! Теперь озимые будут и яровые. — Дай бог, — уклончиво ответил Чепурин. А снега и впрямь лежали завидные. В декабре перед Анной зимней ветер повернул с севера, из России. День за днем сизые тучи несли, холод и снег. Замерзла речка, говорили, что и Дон встал. Сыпал и сыпал снег. Мело. Дороги прочищали бульдозером, сгребая на обочины высокие островерхие хребты. Хуторские дома день ото дня словно приседали, утопая в сыпучем снегу. И теперь в ночи, считай, рядом с жильем, огней не было видать. Лишь брезжила над хутором зыбкое марево, отсветы фонарей, окон, словом, света. — Вы человек новый, — обратился к приезжему Чепурин. — У нас тут, знаете, на хуторе свойскую скотину пришлось перевести. Попаса нет, и мы как-то... Он мялся, вроде не знал, что сказать, но клонил к одному. И приезжий сразу понял его. — Пока ничего нет, а ты оправдываешься. — Значит, мы в точку попали, раз у тебя зудит, — усмехнулся он. — А еще и припечет, не торопись, успеешь. И он пошел к машине, к шоферу, ясно давая понять, что разговор не стоило заводить. Второй приезжий шепнул. — Как он тебя вздел на кукан? Не смогнешься. — Наше дело такое, — вздохнул Чепурин и стал глядеть на тусклые огни фермы. Они светились рядом, но казались далекими. Уже сомкнулась над головой синяя тьма. Снег смутно белел под ногами и возле, а в метре другом бель его жижилась и пропадала, и вставала тьма. Звезды пробивали не вдруг льдистое, схваченное морозом небесное полотно. Проклюнулась одна, другая да третья, не прибавляя на земле мягкого ночного света. — Оленька! — раздался от фермы певучий женский голос. — Ты где? Вот сейчас тебя волки унесут. — Я волков не боюсь, их нету, — звонко ответила невидимая Оленька. — А тебя сыщем, — голоса пропали. — Это чё чего? — удивленно спросил приезжий. — Что за детский сад? — Не знаю, — ответил Чепурин. — Он и впрямь не знал. Может, не с кем оставить? Привели. Вроде и Феня шумела. А чья девчонушка вом не возьму? Чепурин угадал. Кричала, звала в ночи Феня, а внучка была Натальина. Наталья гостей не ждала. Утром пришла с дойки, печь затопила, в хозяйстве управилась и села пуховый платок вязать на кухне у окошка. Здесь было не скучно. Повяжешь, глянешь на волю. Хутор лежит в снегу, словно в белом плену. Слева видны амбары со снежными еругами, да застрех кузница, оранжевые да синие тракторы, яркие на белом. Дальше магазин, дома, пустые огороды, напрочь заметенные снегом займище, считай, весь хутор, от края до края. Наталья вязала и узрела своих лишь возле окна. Заскрипели шаги по двору, она подняла голову и обмерла. Дочь с внучкой стояли и глядели на нее через окно и смеялись. Начались обычные ахи да охи. Со свежего воздуха, с мороза, щеки внучки Оленьки пылали, что розы на бабкином платке. Девочка любила этот платок, помнила о нем и теперь чуть не с порога просила: «Бабушка, дай платок померить». Наталья вынула из сундука праздничный старинный казачий плат, кремовый, с кистями и алыми розами, точь-в-точь такими, какие остывали на внучкиных щеках. Оленька хорошеялась у зеркала. Наталья глядела на нее, любуясь. Девочка удалась не футерскую породу. Сама Наталья была смугла лицом, бровастая, черноглаза. Степная, казачья стать. И дочка в нее, а Оленька из чужой воды. Белокурая, с тугими косичками, Не дитя, а магазинный кукленок из тех, что моргают голубыми глазками и говорят «Мама! Мама!» «Из квасов не выходит!» — жаловалась дочь. А на погляд прям бурсачка, — развела руками Наталья. «Хорошая бурсачка!» — дочь подзвала Оленьку, приспустив штанишки, показала исколотую иглами ягодицу. У Натальи в душе оборвалось. Она упала на колени, не смея руками тронуть, поцеловала внучку в болючие, заплакала. «Лопота моя, Господи! Да чего ж тебе Бог здоровья не дает? И ведь хворает! Поносит и все! Что с желудком?» — жаловалась дочь. «Я уж устала, мама, больничные брать, на работе косятся. А тут сессии в институте, как я с ними? Думали, вот, привезли. Кахайтесь, экзамены сдам, там будет полегче». «Ну, чего ж», — сказала Наталья, — «проживем. Ты меня будешь слухаться?» Оленька снова у зеркала стояла, то повязывая, то приспуская на плечи бабкин платок. И так он лечил ей белявенькой, голубоглазый. «Слухать, — говорю, — будешь ли? Или зачнем с тобой воевать? Буду, слушаться буду. Вот хорошо. Хозяйство станем править. Утром, пока ты спишь, я на дойку схожу». «Ты меня утром не будешь будить, бабушка? Здесь же детского садика нету?» «Нету. Спи, моя хорошая, хоть до обеда. А вечером, пока я на ферме, у соседей переждешь. Для дна по хозяину ишь». «Одну ее, мама, не надо», — просила дочь. «Придумаем чего-нибудь. Здесь она здоровеет, молочко будет пить. На воле бегать. У нас, ребятишки, слава богу, не жалимся. Вон, мамка твоя росла», — поглядела Наталья на дочку и вспомнила ее маленькой. «Возрастала, сроду не чихнет. Не дитё, кремень». Взглянув на дочь, которая вошла в зрелую бабью пору, Наталья подивилась, как быстро время бежит. «Вроде вчера просватали, свадьбу играли, а уж двое на руках. Вчера вроде свадьба-то. А днем раньше сама дитё». И все пролетело. А если раздуматься, то и собственное детство вроде лежало рядом. Стоит лишь обернуться, и вот оно. Тронешь рукой. Вернешься, обернешься, но не тронешь. Уплыло далеко, и лишь на внучку глядя вспомянется. Посидели, отобедали, проводили мать за хутор, помахали рукой. До Грейдера три версты, а там торный путь к райцентру и городу. Проводили, вернулись к себе. На улице возле колонки, где воду убрали, стоял дед Архип. «Вот кель такая хорошая!» — удивился он нарядной девочке в шубке и шапочке с помпоном. «Либо на трудодни таких ныне дают». «Меня мамка привезла вперед бабки», — ответила Оля. «Здравствуйте». «Слава богу! И вам того же!» — поклонился Архип. «Насовсем привезла? На ферме работать?» «Нет, на месяц». — Это подмога, — усмехнулся Архип. — Будешь по хозяйству. А то колонку мне одному приходится обихаживать, как пенсионеру. Теперь вдвоем будем. Дед Архип, томясь зимой от безделья, 100 раз на день расчищал на дворе дорожки и следил за колонкой, с которой всей улицы воду брали. Разметал вокруг, дозбивал пешнёю белой ледяной на слуд, поругивая баб, плескавших воду. — Стану помогать, — пообещал Оленька. — Что ж, будем иметь на тебя надежду. — Серьезно, — сказал дед Архип. — Погоди, — остановил он Наталью и спешил к себе. В высоких валенках, долгополом ватнике Архип поспешал не споро, прихрамывая. — Старый дедушка, — глядя ему вслед, — сказала Оленька. — Старый, — согласилась Наталья. Архип принес чашку калиновых ягод алыми гроздочками. — У вас же нету. — Нету, поленились набрать, — призналась Наталья. — Вот пирожков напекете. А я всю погребицу завалил. Бабка натомеет, сладкая. На своем дворе принялись животину поить да кормить. Олечка с изумлением и страхом глядела на рогатых покастых коз, сизых от пуха, на поросенка, кур и гусей. Гусак вдруг поднялся на дыбы, закагакал, замахал тяжелыми крыльями, поднимая снежные вихри. — Не боись, он не тронет. Всю эту живность девочка видела раньше, да подзабыла. А коровки нет, вспомнила она. Мама велела мне молоко пить. Коровки нет. Ты уж не помнишь нашу Беляну, а? Спросила Наталья и посмеялась. Где же было внучек помнить? Беляну перевели 3 года назад. Построили на соседнем хуторе большой животноводческий комплекс, распахали для него последний луг за речку, скотину пасти стало негде. Колхозную, плохо ли, хорошо ли, кормили, настоили, хозяйскую пришлось изводить. — Не помнишь, — вздохнула Наталья. — А молочка тебе найдем, сейчас на ферму пойдем, давай собираться. В легкие деревянные санки бросила Наталья старое одеяло, чтобы укутать внучку, положила в сумку харчей да банку под молоко и пошли. На воле за двором тянула легкая кура. С гладких железных крыш мело белым пологом, с волнистых шиферных тегли дымные ручьи. В конторе подкатил трактор с будкою на прицепе и сыпанул оттуда ребятня, словно из мешка их тряхнули, то прибыли школьники. Обычно на утреннюю и вечернюю дойку Наталья одна не ходила, с кем-нибудь сойдется по дороге. Нынче они с внучкой, видно, припоздали, белая дорога была пуста. Легко понизывал ветер, но в поле далеко было видать. Вихляевская гора вздымалась над озером, а в другой стороне Ярыжинская тянула, обдутый ветром гребень к далекому лесу. Нынешний год снега лежали глубокие, хороня чернобыл. Лишь дзыбастый пострел да татарин торчали кое-где. На них перепархивали, попискивали желтогрудые с голубенью птиц. — Бабушка! — спросила Оля. — Ты знаешь, как этих птичек зовут? — Иванок, Иванушка! — ответила Наталья. — Какой Иванушка? — рассмеялась Оля. — Это синички! Синицы! У вас синицы! А у нас сроду их Иванушками кричат. — Как Иванушка запоет? Значит, весна пришла. Недолго прошли в молчании. — Бабушка, а можно я их тоже Иванушками буду звать? — спросила девочка. — Клич, моя хорошая. Недалеко уж была ферма. Соломенные люцерновые скирды, желтые и зеленые, под высокими снежными шапками, наносила острым духом от раскрытого силоса. Трактор рокотал. У кладовой стояли доярки, получая и взвешивая комбикорм. Увидев Наталью, встретил ее весело. — С подменой идешь? — Теперь живи, не хочу. К телята мое, на выпойку. — А чего? — Такую телочку мне обидим, — присела перед Олей телятница Феня, рябоватая, но милая на лицо баба. Своих детей не дал бог, и она всю жизнь возила с племянниками, таким-то сиротами. А уж телята у нее были лучше в колхозе. Высокая худощавая Настя по уличному прозвищу Бешенка, сочувствуя, сказала, — Тёлочка, жила бабка, своих мало заботок навалили. Они знают, мы в работе бешеные, не можем, чтоб скрозь пальц процедить, как я, например. Приведут внуков, я их помою, обстираю, а у их мать, а я бешеная, сами знаете. Что знали, то знали. Может, оттого Настя за жизнь так в тело и не вошла, оставаясь худой, и черные глаза ее горели огнем нетерпения. Скотник Николай, выглянув из ворот фермы, спросил насмешливо, — Вы, девки, нынче работать или басен точать пришли? — Настя, твоя роза причинает. Нынче будет телок. Он подошел ближе и увидел девочку. — О! Мне и в глаза не влезло, а тут моему Алексею невесту привезли. — Ежели Алексеев тебе кощелый, то такие женихи нам не нужны, — ответила Фень. — Чё ж я, срод такой. — Раньше ты не требовала, — посмеялся Николай. — Каким был Николай раньше? Уж плохо и помнили. Теперь он болел, лицом был тёмен, щетина седая, зубы потерял, и в 40 с немногим лет глядел стариком, и лишь в работе, оставаясь все тем же, лето и зиму напролет не выпуская из рук вил, лопаты, скрипка. Девочка ему глянулась, и он присел перед ней, протянул сухую, до желта набитую мозолями руку. — Познакомимся, давай. Очень смутилась, опуская голову, а Николай, поднявшись, пристально оглядел баб, сказал. — Вам, девки, либо кто ворожит, Какие внуки, а сами хоть замуж отдавай. Ей-богу, мужики на балык сохнут. Кувыливые, а вы и невесты. Бабы впрямь смотрелись хорошо. Краснощеки, а в глазах молодая живость, вокруг лица мягкая опушь платков. — А вас водочка сокрушает, — со вздохом ответила Настя, — когда уж вы ее напьете. — Меня ж только раулите, — подошла к ферме, припоздав самая молодая из доярок, Валентина. Двое малышей у нее подрастали, а стариков в доме не было, приходилось ребят одних оставлять, вот и выгадывала минуты. Увидев Валентину, подкатил на тракторе Михаил, мужик ее. Он вылез из кабины, спросил. — Заперла? — Заперла. Машин понадавала, играют. Ты управляйся да поезжай. — Получайте комбикорм! — крикнула кладовщица. — Вы че на ней ярмарку развели? Беседы кончились. Принялись нагребать жестяными насыпками комбикорм и прямо с весов, скидывая мешки на спину, таскать их через тамбур на ферму, ссыпая в большие деревянные лари. Михаил свою молодую жену, прижаливая, помог ей. Все ж не пуд и не два, а чуть не полтонны каждой доярки нужно было в мешках перенести. Довольно не близко. А Валентина по бабе еще не заматерела, Михаил жалел. Таскали комбикорм. Серая мучная пыль оседала на пуховых платках, на бровях, прибеляя их. Феня своим телятам лишь мешок другой отнесла и позвала девочку. — Пойдем ко мне, Олюшка, у меня телятки хорошие, поглядишь? Наталья, пробегая мимо с мешком на спине, одобрила. — Иди, иди, моя внуча, там потеплее. Вошли в растворенные двери. После белого дня солнца и снега в коровнике казалось темно. Окна еле светили, желтели электрические лампы, морозный туман растекался. И так страшны показались девочки, стоящие в два ряда коровы. Их большие рогатые головы были повернуты к ней, и глаза на нее глядели. Олечка встала. — Не бойся! — ободрила ее Феня, легонько подталкивая, но девочка упиралась. И тогда Феня, поняв детский страх, взяла ее на руки, понесла, прижимая к себе и воркуя. — Ой, да никто нас не тронет, не забодает. Наши коровки не брухачи, они нам молочка дадут. Так, приговаривая, она прошла через коровник, отворила дверь в телятник, который размещался тут же, при строечке. В телятнике было тепло и светло, а главное, глядели со всех сторон небольшие и рогатые коровы, а малые телки. Глаза их таращились удивленно, похлопывая белесыми ресницами. Розовые и темные носы совались через планки клеток, острые языки ловко шныряли, прочищая горячие пещерки ноздрей. Чистая шерстка, недавно облизанная матерью, светил. Лишь вчера, пришедшей в этот мир, телята были Олечке сродни, и потому она, замерев, глядела на них восхищенно. — Здесь детский садик это? — спросила она. — Садик, садик, — согласилась Феня. — Шапку давай скинем, в платочек побудь. Здесь не холодно, а на шубку найдем чего. Нашелся у Фени застиранный севший халат. Она ему полы отхватила, рукава подвернула, кое-где заколола булавками, в общем, обредила гостью. В просторном чане, разбавляя белое месиво кипятком, стали готовить телятам повела. Заглянула Наталья, спросила, не мешает она тут? — Дорогая помощница, — откликнулась Феня. — Обредил-то я прям в телятницу, — качая головой, посмеялась Наталья. — Ну, кохайтесь, я побегу. Доить Наталья начинала не с первой в ряду коровы, а с хозяйки. Пятую штелочку хозяйка принесла. Вошла в годы, была тушистой, длинной, широкой в крестце. Молока давала больше других, но оставалась, словно в младости, нравной. Что раньше в стаде, что теперь на базу, да в стойле, хозяйка не терпела соперницу, и к ней первой должна была подойти Наталья, угостить горбушкою, первой подоить, иначе молока не жди. А стоять в начале ряда у ворот на ветру она не желала. — Хозяйка, хозяюшка, — подходя к корове, приласкала ее Наталья. — Моя такая хозяюшка, — корова, взмыкнув, потянулась к руке горбушки. Она была похожа на последнюю Натальну беляну, какую пришлось продать 3 года назад. Не повадку, но масть. Сколько лет прошло? А вспоминала с беляна, иной раз прям в сердце толкала. Беляна вспоминалась, и те коровки, что были до нее. Марта, Рябуха, опять Беляна, и снова Марта. Длинный черед добрых животин, с которыми жизнь прошла. Как присела когда-то под теплым боком зеленую девчушкою, повторяя тонко, «Марта, Марточка!» И так до поры, когда со слезами отдавала Беляну, потом ревела на пустом базу. Теперь своей коровы не было. Оказалось порой, что вот она, под рукою шумно дышит. Беляна ли, Марта, хозяйка. Доярки работали всяк по-своему. Рысью бегала Настя, разом таская от ларя по два, а то и три ведра комбикорма. «Я вешеная, по-другому не могу!» — шумела она. Солому в вахлях тягала чуть не копною, сгибаясь под ношью. «Спина болит, а я все одно бешеная!» Валентина своей худобой обходилась по-доброму. «Пышка, Пышка, а ну повернись!» Растопорилась, не пройти. Кому, говорю, стоишь, вроде не слышь. Вначале над ней посмеивались. Потом привыкли. Валентина, считай, выросла здесь на ферме. Еще малышку и вроде Натальной внучки. Прибегала она с матерью, весело еще бича. Я омлетку Еньку станцую. И начинала на проходе. Трам-там, туфли наденьте, летку Еньку приглашаю танцевать. Тонко выпивала и выплясывала. Веснущая от горшка два вершка девчушка. Веселее с нею работалось, словно рыжее солнце заглядывало под низкую крышу. А когда уставала плясать, просила, — Тетя Наташа, тетя Настена, дай мне подоить, я могу. С улыбкой и вначале с опаской сажали ее под корову, выбирая полегче, слабосисью, ведь ручонки птичьи. Она доила и выдаивала, еще и в школу не ходила. Приработалась Валентина на ферме и осталась. Мать померла, некому было помочь. А двое ребят свое просили. Спасибо, муж попался хороший. Дети спокойные сидели под замком, пока мама на ферме. Валентина коров любила. Даже в институте заочном на зоотехника проучилась 2 года. Но потом одолела семья, дети, работа дурачки с утра до ночи. Пришлось учебу оставить. Подоив хозяйку, Наталья понесла молоко сливать и нацедила внучке теплого парного. Заглянула в телятник, а Оля поила там малышню, поддерживая белые фляжки-бутылки. — Не торопись, не спеши, — уговаривала она телят. — Это все вам. — Иди сама под удонь, телушка, — позвала Наталья внучку. Та прибежала на зов, выцедила полбанки разом, сказала, — Спасибо. Я, бабушка, еще буду у них чистить и стелить, правда, тетя Фень? — Будешь, будешь, — откликнулась Феня. — Моя такая работница, — похвалила Наталья. — Мамке с папкой напишем. Помогает в колхозе, работает за трудодни. Подучишься, ко мне придешь помогать. А молоко я оставлю, да пей. — Она пьет с Пышкой, — заверила Феня. — Я Пышки ныне пекла, покушай. Наталья отломила пол Пышки, пожевала. Хваля, и пошла в коровник. Там скотники еще возили сено и силос, растворяя дверь, и в надышанном коровьем тепле висел морозный туман. Подсвиркивали струйки молока, убегая по трубкам во флягу, поскрипывал и звякал транспортер, унося навоз. Привычная работа делалась вроде бездумно. Вымя подмыть, помассировать, надеть доильные стаканы, почистить настил, проскребая его мотыгою. Принести комбикорм, соломы, молоко отнести и вылить. Корова за коровой, Милка, Ромашка, Петунья. 5 или 6 назад, а может, поболее коровьи имена отменили. Стали номера давать. 1-я, 25-я, 92-я. Ну как-то без имени. Позвать, приласкать, отругать в конце от концов. В конторе имена отменили, а на ферме остались досель. Дыня, Малютка, Середа, Груша. Подруга.